Часть первая. Москва. 26 мая 1799-1811 годы. Люблю от бабушки московской я толки слушать о родне, об отдаленной старине, родословная моего героя, 1832 год. Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим. Пушкин. Глава первая. Прошлое. Пушкин родился в Москве, в немецкой слободе, 26 мая 1799 года, на пороге двух столетий. Вокруг его колыбели стояли люди в напудренных париках. В семейной жизни его предков указы двух императриц, Елизаветы Петровны и Екатерины Алексеевны, сыграли решающую роль. Еще отблесками и обычаями их царствования жила Москва, где мальчик набирался первых житейских впечатлений, где он рос до 11 лет. Это была старая, донаполеоновская Москва. Не столько город, сколько огромная деревня, состоявшая из отдельных, больших и малых помещичьих усадеб, обросших городскими домами. Еще не исчезли традиции богатого екатерининского двора, озарявшие привольное житье московских бар. Вышедшая из этой среды молодая дворянская интеллигенция, бежавшая в первопрестольную от самодурства полоумного императора Павла, с воцарением Александра вздохнула свободно. Все торопились жить, забыть короткое, но мрачное царствование несчастного сына, блестящей матери. Верхи русского общества, к которым принадлежали и Пушкины, торопливо впитывали западные влияния, поглощали плоды нового просвещения, главным образом французского. Длившаяся весь XVIII век европеизация усилилась после революции, когда изысканные французские аристократы и аристократки, превратившись в беженцев, появились в России. Но крепкий русский быт пересиливал заморские новинки. Вопреки французским модам, Москва жила своим широким деревенским исконным обычаем. По неосвещенным, немощеным, грязным улицам разъезжали грузные кареты шестерней с горластым мальчишкой-форейтером на первой лошади. На запятках качался букет, трое слуг, гайдук в красном кафтане, напудренный лакей в чулках и башмаках и арабчонок. Иногда на рассвете такая карета подъезжала к одной из многочисленных московских церквей. Гайдук откидывал бархатную подножку, и молодая красавица в парижском платье, в перьях и бриллиантах, послушная детской привычке, шла к ранней обедне прямо с бала. Почти в каждом особняке можно было найти сочинение Вольтера. Но это не мешало по старине молиться, по старине развлекаться. Театр, начало которому старалась положить Екатерина, все еще был частной забавой богатых или тароватых бар. Всенародными развлечениями в Москве начала XIX века, как и при царях московских, были петушиные, гусачьи и кулачные бои и гуляния. Ими равно тешились и высшие, и низшие сословия. В Лазареву субботу гуляли на Красной площади, в Семик — в Марьиной роще. 1 мая было самое многолюдное гуляние в Сокольниках, оно же гуляние на немецких столах. Сохранилось предание, что там еще Петр пировал с немцами. Ко дню гуляний торговцы раскидывали по полю балаганы и лотки. Для знатных господ слуги разбивали роскошные палатки, ставили для знакомцев и приятелей столы с яствами. Среди густой толпы пешего простонародья медленно двигались тарантасы мещан, купеческие дрожки, старые клячи тащили тяжелые домодельные помещичьи рыдваны, великолепные рысаки в серебряной сбруе с перьями везли золотые кареты богачей. Знать наперегонки щеголяла пышностью выездов, яркими, бархатными, с бобровой оторочкой кафтанами кучеров, многочисленностью свиты. Толпа нетерпеливо ждала появления фаворита Екатерины графа Алексея Орловича Сменского. Когда издали показывались его рысаки, по всему полю раздавались голоса «Едет, едет!». Вот как описал в своем дневнике молодой чиновник Жихарев гулянье 1 мая 1805 года, на которое нянька могла привести и маленьких Пушкиных. На статном, фаворитном коне показался граф Алексей Орлов в парадном мундире, обвешанном орденами. Азиатская сбруя, седло, мундштук и чепрак были буквально залиты золотом и изукрашены драгоценными камнями. За ним, немного поодаль, на прекрасной серой лошади ехала его единственная, горячо любимая дочь Анна, та, что позже станет духовной дочерью сурового архимандрита Фотия. Ее сопровождали дамы, также верхом. Чесменский, ее побочный брат, и Новосельцовы, князь Хилков, Полторацкий и много других особ. Вслед за кавалькадой берейтеры и конюхи вели несколько десятков лошадей под попонами. Орловский выезд заключался вереницей карет, колясок, одноколок, причем все лошади этого праздничного поезда были подобраны в масть. Граф Алексей Орлов, богатырь и пятиметр XVIII века, в течение нескольких десятилетий задававший тон золотой молодежи, был страстный лошадник, гордившийся своей конюшней. Пятиметр, молодой щеголь, франт. Иногда в бархатной малиновой шубке выезжал он на бега на своих орловских рысаках. Бывал и на петушинах, и на гусачьих боях, которыми увлекались все классы. Нередко, вопреки сословным, даже крепостным перегородкам, в княжеских горницах собирались смотреть на петушьи бои дворяне, купцы, мещане, дворовые люди. Равенство в спорте распространялось и на кулачные бои. До них Алексей Орлов был великий охотник, не только как зритель, но и как участник. Годы не сломили ни его сил, ни его удали. Он был красочным представителем буйных красавцев, удальцов и повес XVIII века. Это удальство, захватив молодежь Александровской эпохи, докатилось и до пушкинского поколения, проявилось в их проказах, в озорстве, в бритерстве, дуэлях, а иногда и просто в драках. Оно и не могло быть иначе. Дворянство, служилое сословие, было прежде всего военным и с оружием в руках расширяло пределы российской державы. Воевали деды, отцы, воевали сверстники Пушкина, покоряли Кавказ, дрались против Швеции и Турции, дрались под Бородином, отступали, гнали французов, брали Париж, усмиряли Варшаву, дрались на востоке, на западе, на севере, на всех рубежах ширившейся империи. С 5-летнего до 15-летнего возраста Пушкин жил среди грозных военных волнений. Первое пробуждение его умственной жизни совпало с эпохой вооруженной борьбы русского императора с Наполеоном. Да и внутри страны от представителей всех классов жизнь еще требовала физического умения постоять за себя. Выезжая в свои подмосковные, за 30-40 верст от столицы помещики попадали в густые леса, где водились волки, медведи, разбойники. В больших усадьбах часть дворни была вооружена. Нередко эти своеобразные феодальные дружины вступали в междоусобную брань с соседями. Мелкопоместным дворянам иногда туго приходилось от самодурства знатного и сильного соседа. За барские ссоры расплачивались крестьяне потоптанными нивами, а иногда и собственными боками. было выгоднее и спокойнее числиться за крупными помещиками, достаточно сильными, чтобы заступиться за своих подданных, как владельцы называли иногда своих крепостных. Нравы той эпохи давали простор жестокости и самодурству. Безграничная власть над крепостными разнуздывала злые инстинкты. Также безгранична была и власть родительская. Еще в 20-х годах московская дворянка просила у приятельницы двух дюжих лакеев, чтобы высечь провинившегося сына офицера. Страшные воспоминания об изуверствах рабовладельцев вынесли из родной семьи два больших русских писателя — Тургенев и Салтыков. Пушкина судьба избавила от таких мрачных впечатлений. Семья Пушкина была слишком просвещенной для свирепого крепостничества. Хотя бывало, что за плохо вычищенные сапоги Сергей Львович Пушкин награждал оплеухой своего камердинера Никиту Тимофеевича. Тот с горя напивался и, сидя на тумбе перед домом, горько рыдал, жалуясь на свою судьбу и прозой, и стихами, так как Никита Тимофеевич был сочинитель. Получали оплюхи и дети. Даже взрослую дочь Надежда Осиповна Пушкина при гостях не стеснялась учить собственноручно, что, впрочем, было в тогдашних нравах и не только в России. Но все-таки над домом Пушкиных веял свободолюбивый французский дух. Пушкины были недостаточно серьезны, чтобы дорасти до гуманизма, но они были вольтерианцами, и некоторую сдержанность в их помещичьи привычки это вносило. Это было время крепких родовых отношений. Жили по правилу «родство умеешь честь и воздай ему честь». Подсчитать родство в семье поэта не так просто, так как в ней скрестились дворянские роды разной знатности и разных рас. Со стороны отца, начиная с XIII века, тянется длинная вереница служилых предков. Купно с великими князьями, потом с царями московскими, переживали Пушкины трудности, напряжения, достижения многовекового созидания старой царской России. Позже, в России императорской, они дальше отошли от источников власти. Со стороны матери в Пушкине текла негритянская кровь. Надежда Осиповна Пушкина, урожденная Ганнибал, была по отцу родной внучкой Абрама Арапа, при Петре и дочери его Елизавете, выдвинувшегося на верхние ступени чиновничьей лестницы. Это было то новое дворянство, которое помогало Петру и его преемникам перестроить Московское царство в Русскую империю. У Ганнибалов и Пушкиных все было различно — быт, прошлые семейные связи, даже цвет кожи. К счастью, маленький Пушкин рос далеко от семьи Ганнибалов, из которых ни служебная карьера, ни любовь к книгам не вытравили южной органической необузданности. Но и от африканских своих предков поэт получил наследство драгоценное, страстную восприимчивость, стремительность, горячее волнение влюбчивой крови, ритм которой поет в его стихах. Когда Пушкин, уже знаменитый поэт, задумался над русской историей, он с особым вниманием остановился перед недюжинной своеобразной фигурой арапа Петра Великого и создал из своего прадеда стилизованного героя повести, как позже Лев Толстой изобразил в «Старике Болконском» своего деда. В семье сохранились фантастические записи чернокожего вельможи. «Родом я из Африки, тамошнего знатного дворянства. Родился во владении отца моего в городе Логань», — писал он. До Пушкина, вероятно, через устные рассказы это дошло в таком притворении. Он помнил любимую сестру свою, Логань, плывшую за кораблем. Возможно, что Ибрагим был сын маленького абиссинского князька. Он попал в адаманты в Константинополь, откуда по заказу Петра был прислан в Петербург, к царю Воробчонке. Петр его крестил и учил, карал и миловал. Бабушка Марья Алексеевна рассказывала, что небрезгливый царь даже собственноручно вытягивал из Воробчонка глистов. Когда Абрам Араб подрос, его отправили в чужие края во Францию. Он учился артиллерийскому и инженерному искусству, был в службе его величества французским капитаном, участвовал в испанском походе. Из Парижа писал царю жалобные письма, просил денег, приставал с пустяками. «Ни за что не хотел возвращаться морем в Россию. Я не морской человек. Вы сами, мой государь, изволите ведать, как я был на море храбр, а ныне пуще отвык». В то время он просто подписывался «Абрам» или «Абрам Петров», а в официальных бумагах назывался «Авраам Араб». Фамилию Ганнибал он присвоил себе только под конец царствования Елизаветы Петровны. Возвратившись из-за границы, Абрам Араб зачислен был в Преображенский полк, но продолжал оставаться при царе. В письме к Екатерине II генерал Абрам Ганнибал писал: «Прежде всего счастье имел при блаженные и вечно достойные памяти государя Петра Великого в смотрении моем иметь собственный его величество кабинет, в котором все чертежи, прожекты и библиотека хранились». Петр каждого умел ставить на дело, отвечавшее его способностям и влечениям. Абрам Араб был человек ума живого и деятельного, большой любитель книг. Несмотря на студенческую свою бедность, на которую он прежде так надоедливо жаловался царю, он привез из Парижа 400 томов, что по тогдашнему времени было немало. Тут были книги по математике и инженерному искусству, история, литература, путешествия, Боссюэ, история Кромвеля, любовные письма португальской монахини, Брантом, Корнель, Расин, Овидий, способы познания истины, всемирная история — все это араб привез из Парижа и таскал за собой по всей России, пока много лет спустя после его смерти его библиотека не успокоилась на полках Академии наук. Петр считал своего арапа настолько сведущим в науках, что в своем завещании назначил его учителем математики к малолетнему царевичу Петру. Смерть императора и частые смены правителей поколебали карьеру Абрама. Его отправили в Казань, потом переводили все дальше, до самых границ Китая. Беспокойный араб то попадал под караул, то исполнял административные поручения. У чернокожего молодого инженера были в столице друзья, и связь с ними он поддерживал. По зову гениального преобразователя со всех концов света в Петербург собрались разночинцы, из среды которых в течение XVIII века выработался новый служилый люд, новый господствующий класс. Среди них кипели интриги, совершались перевороты, шла острая борьба личных вожделений, но, вопреки всему, эти люди делали большую государственную работу. Вложил в нее свой вклад и тот, кого Петр звал Абрамкой, кто с годами превратился в генерал-аншефа и кавалера многих орденов Абрама Петровича Ганнибала. Прадед поэта был инженер и свое имя связал с фортификациями и водными путями в Кронштадте, в Пернове, в Ревеле, в Ладожском канале. Императрицы недаром жаловали его своими милостями. Из Сибири по просьбе Миниха вернула его Анна Иоанновна. Елизавета Петровна осыпала арапа чинами и пожаловала ему в 1746 году 500 душ и часть бывшей вотчины царевны Екатерины Иоанновны в Михайловской губе, недалеко от Опочки. Не только служебная, но и семейная жизнь арапа была бурная. Возвратившись из Сибири, он женился на хорошенькой гречанке, которая совсем не хотела за него выходить, понеже он араб и не нашей породы. К тому же и влюблена была гречанка в другого. Ее все-таки выдали за арапа. Не одолев отвращения молодой жены, он запер ее в сумасшедший дом и начал дело о разводе. Не дождавшись решения суда, нетерпеливый африканец повенчался с другой. Его вторая жена была немка, дочь капитана Перновского полка Христина Шеберг. Это было просто двоеженство, и первые дети, включая деда-поэта Осипа Абрамча Ганнибала, были незаконные дети. Христина Ганнибал была женщина с характером, и с арапом не церемонилась. «Шерно-шорт делает мне шорно-репят и дает им шертовские имена», — на ломаном своем языке жаловалась эта лифлянская дворянка, когда третьего ее сына, помимо воли матери, при крещении назвали Януарием. Мать всю жизнь звала его просто Осипом. Это был Осип Абрамович Ганнибал, дед поэта с материнской стороны.